Глава 19. Седьмая цепочка. Операция «Август». Призрак. Конечно, мне хотелось быть в числе тех, кто пойдет, но я понимал, что придется уступить место Фредди. Молчаливый гигант среди нас был самым сильным. Более того, думаю, что и Леди Лед по своему потенциалу была посильнее меня. Но надежда стать вторым участником экспедиции меня не покидала до тех пор, пока Джин не начал объявлять результаты. Мое имя он назвал сразу же. Кацаролла, аж на душе полегчало. А лучше самому совать голову. Энкула алла балена. Итальянский жаргон. Экспрессивное выражение, примерный перевод — впасть к черту. Нежели видеть, как это делает твой товарищ, или вообще девочка. У нас в команде полное равноправие полов, а жаль. Мне было интересно, кто пойдет вторым — Фредди или Льдинка. Конечно, лучше бы Фредди. «И черная королева», — сказал Джин, поставив жирный крест на моих теоретических построениях. Казалось, он загрустил. Небось, и сам думал со мной пойти. А Фредди так точно расстроился. «Черная королева? Кикаца, почему она?» С одной стороны, мне наши покатушки на Цезаре понравились. С другой — то, что она крутит шашни с этим Бракиэлем — это де мерде. «Народ, у вас 5 минут на подготовку», — предупредил Джин. «Запомните, энергию попусту не тратить, она вам пригодится». «Призрак, пистолет при тебе?» «Кикаца, ты еще про мое хозяйство спроси». Весело огрызнулся я, глядя, как Дарья достает из сумки и ставит на стол фигурку мужчины. Она должна была установить контакт с Августом. А потом подключаемся мы. «Я тоже от пистолета не отказалась бы», — заметила Куинни, подходя ко мне. Джин достал откуда-то свой и протянул ей. Я крякнул. «Вообще-то это был мой ему подарок. Ну ладно, наверное, он прав». «Готово», — тихо, но слышно сказала Дарья. Наши фичи тут же подключились, и передо мной, вытесняя нашу кают-компанию, появился незнакомый подвал. Август сидел на полу в углу, ноги его были безвольно вытянуты. «Ого», — сказал он, глядя на нас с Куинни. Тем временем подвал для нас стал единственной реальностью. «Кацаролла, мы переместились!» Куинни тут же подбежала к Августу. «Что с вами?» — спросила она встревоженно. Я же подбежал к двери и встал так, чтобы, если кто ломанется, сразу нарвался на мою пулю. Скажу честно, в живых людей я не стрелял ни разу. Пистолетами только понтовался, но настроен был решительно. Их главарь, бросив быстрый взгляд на Августа, я понял, что встревожило королеву, кроме его неестественной позы. Август был бледен. Нижнюю губу он закусил до крови. «Здоровый бугай!» Заявился вчера сразу после ухода и говорит: «Вы бежать собирались? Ну что ж, сильно раненый джигит далеко не убежит. И одним ударом сломал мне ноги, скотина. Будь я не так ослаблен, хоть бы в морду ему дал. Но сейчас я слаб, как младенец. Проклятие!» «Ничего. «Мы вас вытащим», — заверил я, но тут все осложнилось. Дверь распахнулась, и в камеру ввалился один из охранников. Белый, с неприятными птичьими чертами и нездоровой кожей. На его коричневой тропической форме была оранжевая нашивка в виде щита с изображенным на нем черепом, кажется, лежащим в пустыне. Я замешкался, а он среагировал быстро. Одним ударом вышиб у меня пистолет. Да и хрен бы с ним. Я упал на одно колено и провел быструю потечку. Он отпрыгнул и попытался заехать мне не то в челюсть, не то в ухо, и тоже промахнулся. Я выпрямился и ударил его лбом в живот. «Мадре де порке путана!» Как будто в стену головой заехал. Мужик охнул и свалился назад. Я тоже. И тут в камеру влетел другой. И в руках у него был ствол. «Стреляй!» — заорал я Куинни и боковым зрением увидел, как она пытается вытащить откуда-то свой пистолет. «Мадре де Дио! И нафига бабам оружие давать? Я, правда, не лучше. Так эпично прощелкать беретту мог только Чифозе Кальони». Внезапно время стало вязким, как патока. Я видел ствол оружия, глядящий прямо мне в лицо. Я видел, как палец медленно взводит курок, нажимает на спусковой крючок. Я вспомнил, как лорд сделал инертными патроны в моей берете. Я так не умел, конечно, но я всегда любил оружие и всегда любил машины. Между ними много общего. Маленький взрыв поршня двигает коленвал, который крутит колеса. Маленький взрыв в гильзе выталкивает пулю. Или не выталкивает, если оружие заклинит. Я умел собирать машины, умел их разбирать. Моя сверхсила — контроль механики. И пистолет вполне может не выстрелить. Он и не выстрелил. Громила нажал на спусковой крючок. Раз, другой — никакого эффекта. Я выпрямил ногу и ударил ему в косточку. Иногда мне так удавалось сбить противника с ног. В этот раз не удалось. Гигант взвыл и выхватил откуда-то нож. Я приготовился отражать удар и... Раздался выстрел. Еще, еще, еще! Я совершенно рефлекторно ушел с линии огня. А с 2 метров... Да там и метра не было, наверное. Даже Куинни не промахнется. Удивленный мужик рухнул в коридор, и тут я услышал доносящийся оттуда топот множества ног. Эх, мне бы мою беретту! Только подумал, как мой ствол сам скользнул мне в руку, а перед внутренним взором на мгновение промелькнул Цезарь. «Кикаться!» Я захлопнул дверь, прижал ее плечом и сказал. «Королева, вызывай ребят! Пусть тащат тебя и Августа, а я задержу этих!» «Никуда я без тебя не уйду», — внезапно сказала она. «Вот еще!» «Ну и дура!» — сказал я. «Мало того, что все пули выпустила!» «Слава богу, хоть папа!» Она быстро чмокнула меня в щеку, и в этот момент в дверь ударили. И как я думал ее удержать? Меня едва не снесло вместе с дверью, но в самый последний момент я подумал, что дверь в некотором роде тоже механизм. И дверь вылетела вовсе, сорвавшись с петель. Я отпрыгнул в противоположную сторону и, закрыв глаза, выстрелил. Я стрелял, не открывая глаз, словно чья-то невидимая рука направляла мою руку. Я слышал крики, слышал, что кто-то в панике вопил, видимо, в рацию. «База! База! Вторжение на объект! Нужна под...» Этот вопль я оборвал выстрелом. Наконец-то сила, что управляла мной, открыла мои глаза. Противники лежали в повалку поверх вынесенной двери, все мертвые. За моей спиной стояла Куинни, прижавшись ко мне всем телом. А передо мной в воздухе висели, словно замершие, несколько пуль, раскаленных, потому светящихся в полутьме. Я дернул Куинни за плечо, отводя в сторону, и отпрыгнул сам. В этот момент пули ожили и ударили в стены. Пол и, кажется, даже потолок камеры. «Получилось», — тихо сказала Куинни. «Я не знаю как, но получилось». «К ним идет подмога», — напомнил Август. «Смывайтесь, ребята. Если они подвезут роботов, тут даже вы с вашими фичами не справитесь». «Откуда вы знаете о фичах?» — спросила Куинни. «У них есть роботы?» — уточнил я. Август кивнул. «Через сколько они будут здесь?» «До базы 10 минут на вертолете», — ответил он. «Успеешь связаться с нашими?» — спросил я у королевы. «Попробую», — ответила она. «Я почти всю энергию растратила». «А Джин?» Я думал, что мне было плохо, когда призрак и Куинни нырнули в неизвестность. Жаль, что я не вытянул один из счастливых билетов. Лучше самому рисковать, чем смотреть, как рискует друг, и не иметь возможности ему помочь. Но это были еще цветочки. По-настоящему плохо мне стало, когда ребята вышли на связь. Я увидел рожу призрака. На лбу у него была ссадина. Глаз, кажется, заплывал. «У нас тут небольшая стычка была», — сказал он. 12-0 в пользу седьмой цепочки. Но к врагам идет подмога. Так что, если вы нас вытащите, буду очень признателен. У них роботы. А я гранатомет забыл в Палермо». «Он у тебя был, балаболка?» — сказал я, протягивая ему руку. Другую руку держала Дарья. Потом Ольга, Леди Лед, Фредди и Тень, которая уже взяла за руку Черную Королеву. Ольга увидела Августа и ойкнула. «Папа, что с тобой?» «Он ее не слышит», — сказал призрак. Август буквально висел у них с Куини на плечах, сгибая последнюю в три погибели. «Он сознание потерял, когда мы его поднимали. У него обе ноги переломаны». «Fucking shit», — выругался я. «Через сколько враги будут у вас?» «Минут через пять», — ответил призрак. «Хватит болтать!» — рявкнула Леди Лёд. «Тянем!» Ничего не получилось. «Мало энергии», — констатировала Дарья. Я кивнул. То ли в расчетах ошибся, то ли действовал какой-то неизвестный фактор. «Нам не хватает чуть-чуть!» — вскрикнула Тень. «Я чувствую это! Я сейчас попытаюсь!» И тут словно волна прокатилась по нам. Освежающая, бодрящая, возвращающая силы. Без команды мы рванули ребят на себя. Проклятый подвал немедленно исчез, а мы почти все повалились на пол без сил. Почти? Потому что два человека вовремя успели перехватить все еще находящегося без сознания Августа. Одним из них был Фредди, а другим — «Мадра ди путана!» — выругался призрак. Под вторую руку Августа поддерживал Бракиэль. И тут я понял, откуда взялся приток силы, ободривший всех нас. «В конце концов, я тоже звено седьмой цепочки», — сказал Бракиэль. «Хотите вы или нет?» «Фредди, мы переложили Августа в коляску Цезаря. При этом призрак все еще недобро косился на Бракиэля. Но льдинка, кажется, сменила гнев на милость. Или была сильно занята. Они с Ольгой ощупывали ноги Августа». «Паршиво», — сказала Леди Лёд. «Была бы я в форме, срастила бы. А так не знаю». «Надо отвезти его в Медлаб», — посоветовал Бракиэль. «Спасибо, Кап. А мы сами не догадались», — отрезал призрак. «Сейчас передохну немного. Я не чувствую свою фичу. Конечно, можно использовать Цезаря как обычный мотоцикл. Вот только я ему стартер переделал. Порка Стронца. Теперь его фича запускает...» «Льдинка», — сказала Ольга, — «можно тебя попросить?» «Конечно», — ответила Леди Лёд. Было видно, что та вымотана, хоть и выглядела она получше остальных. «Можно я воспользуюсь твоими умениями?» — тихо спросила Ольга. «Можно», — недоуменно ответила льдинка. «Но как? Ты же сама высушена, как песок Сахары». «Не совсем», — сказала Ольга. «Видишь ли, я, конечно, слабее вас, но очень внимательно. Особенно в конце занятий, когда вы начинаете отвлекаться». «Ольга», — сказала тень, приподнимаясь, — «не надо». «Надо», — ответила та и добавила. «Спасибо, девочки». «О чем она?» — спросил я. «Жизненную силу можно конвертировать в энергию», — пояснила тень. «Это очень опасно, но реально». Тем временем Черная Королева поднялась на ноги и подошла к Ольге. «Девочки», — сказала она, — «я не могу дать тебе энергию, но пусть тебе поможет моя песня». «Начинай», — кивнула Ольга, кладя руки на сломанные голени отца. Куинни запела. Она пела о юной Мариве, которая обращалась к солнцу, ветру, проточной воде и земной тверди, моля умножить ее силу, чтобы могла она исцелить своих родных от смертельного сна. Под руками Олги появилось серебристое сияние. Стихии наделили Мериви силами, о которых она молила, и та спустилась в деревню. Там, где она ступала, иссохшая земля расцветала, увядшие травы наливались зеленью, а люди и животные, без сил лежащие на земле, поднимались на ноги. Наконец Куинни умолкла, льдинка, наблюдавшая за происходящим, провела пальцами по голеням Августа и сказала: «Ни хрена себе! Получилось!» Я посмотрел на Олгу. Она не изменилась. Казалось, лишь сильно осунувшейся. И только приглядевшись, я заметил несколько седых прядей в ее волосах. Видимо, тень тоже их увидела. Она подошла к Олге и обняла ее. По щекам тени катились слезы. Бракиэль. Несмотря на усталость, несмотря на почти полную потерю энергии, я чувствовал себя великолепно. Во-первых, мне нравилось то, что я смог сделать что-то хорошее. Во-вторых, мы утерли нос пламенному корпусу, которому я так и не простил норму. И, наконец, кажется, ребята меня приняли. Не все, конечно. Призрак все еще смотрел на меня с недоверием, но это было уже неважно. Я помог ребятам доставить Августа в Медлаб, где с ним остались Олга и Леди Лед, а потом отправился к Наоме. Мне не терпелось ей все рассказать. Я рассчитывал, что она меня похвалит. Вместо этого я получил взбучку. Наама рассердилась на то, что я, зная замыслы ребят, не рассказал ей о них. «Ты понимаешь, с чем они связались?» — бушевала Наама. «Им повезло по чистому стечению обстоятельств. А если бы хотя бы один из них погиб, знаешь, какая бы это была ужасная потеря? А вы даже не представляете себе, что значит для проекта каждый из вас». Она устало села на подлокотник кресла, в которое я рухнул. «А если бы ты погиб?» «Я вообще ничем не рисковал», — ответил я. «Больше рисковали призрак и Куинни». Она вздохнула и сменила гнев на милость. «Ну что ж, хорошо, что удалось спасти этого Августа. Мы искали его, но не могли найти. Ребята молодцы, хоть и кретины, даже не знаю, ругать их или хвалить». Она взъерошила мне шевелюру. «Ты тоже молодец. Надеюсь, теперь они тебе будут доверять?» «Надеюсь», — пожал плечами я. «Я сделал все, что мог. Если после этого они не будут считать тебя своим, это свинство», — сказала она. «Я поговорю с лордом. Завтра, наверное, дадим вам выходной. А пока я пойду, проведу спасенного. А ты лежи, набирайся сил. Они тебе понадобятся». И лукаво мне подмигнула. «Я быстро восстанавливаюсь», — ответил я ей вслед, но она уже выпорхнула, оставив после себя только свой запах, ставший для меня уже родным. Черная королева. Есть несколько способов восстановления. Основной связан с твоей сверхсилой. Как известно, сверхсила проявляется через некий интерес, увлечение, желание. Мы отдаем свою энергию и питаем сверхсилу. Но точно так же мы можем брать энергию, занимаясь тем, к чему у нас большая склонность. Наблюдая за ребятами, я открыла, что другим источником энергии является общение с партнером. Поскольку у меня пары не было, тут мне ничего не светило. Но сегодня я нашла еще кое-что. Когда я пела древние песни моего народа, сила тоже потихоньку ко мне возвращалась. Часть ее я передала Олге, но что-то осталось у меня. Я зашла в свой бокс, разложила карты и стала тихонько напевать. Я не гадала, лишь раскладывала пасьянс. За этим занятием меня и застал призрак. Он тихонько постучался, и когда я пригласила войти, осторожно протиснулся в бокс. не помешаю?» «Если не будешь дурой называть, то нет», — сказала я, улыбаясь. «Ай, какая ты все-таки злопамятная», — сказал он. «Ну, прости, я не всерьез. Слушай, я подумал, тебе надо научиться стрелять, а то мало ли что». «Да кто же меня научит?» — сказала я, перекладывая карты. «Могу я», — ответил он. «Когда восстановлюсь? Пока я даже фичу свою не чувствую». «Я тоже», — призналась я. Как я ни старалась, Ириму не представала перед моим внутренним взором, не говоря уж о том, чтобы материализоваться. «Пытался Цезаря колупать, но без толку», — продолжил призрак. «Он и так в отменном порядке, и прикручивать ничего не надо. Вот прокатился сюда, чуть восстановился вроде». «А зачем ехал-то?» — спросила я. «Хотел предложить покататься», — сказал он просто. «Ну ты занята». Я одним жестом сложила карты в колоду. «Ну, давай прокатимся». И тут перед моим взором появилось уже забытое гадание. Моя дама и Риму, и три карты. Два туза и валет на мотоцикле. Может, это судьба? Леди Лёд. Когда нас навестила леди М, Август был уже в сознании. Я принесла ему из рыбокухни крепкий бульон и минеральной воды. И то, и другое он лишь чуть пригубил, но чувствовал себя приободрённым. «Рада, что с вами все хорошо», — сказала леди Н. «Вы находитесь на базе проекта, которую так долго искали. Наверное, теперь вы поменяли мнение о нас?» «Конечно», — кивнул Август. «Вы делаете очень благородное дело. Спасибо вам». «Меня благодарить не за что», — сказала леди Н. «Благодарите ребят. Конечно, их поступок граничит с безумием, но не приступает эту границу. Зато эффект потрясающий». Ее глаза блеснули. «Видите ли, когда всю жизнь спасаешь жизни, даже одна упущенная — целая трагедия». «Понимаю», — вновь кивнул мужчина. «Все равно спасибо вам, ведь это вы их всему обучили». «Вообще-то у нас четверо кураторов», — скромно сказала леди Н. «И не забывайте, у нас самые лучшие ученики из возможных». «Я вижу», — согласился Август. «Честно говоря, я не люблю подобных трогательных сцен. Они пахнут сырым картоном, а этот запах такой обычный для Лондона, где живущие в картонных коробках бомжи встречаются едва ли не на Ковент-Гарден, мне порядком осточертел. По-моему, цивилизации давно пора избавляться от картона. Не знаю, почему для меня хэппи-энд ассоциируется с мокрым картоном, но это есть». «Пойду передохну немного», — сказала я. «Ольга, Август, госпожа куратор, счастливо оставаться». Я их обманула. Вместо того, чтобы отдыхать, выводя новый сорт садовой плесени и насылая на него какой-то хитро скрученный вирус, я пошла прямиком к Дарье. Мне повезло. Джина с ней не было. «Слушай», — сказала я, — «можно я возьму у тебя свою куклу?» «Бери», — пожала плечами Дарья. «У нас и так двойной комплект. Здесь и в тайной комнате. Если заберешь насовсем, я еще сделаю потом». «Спасибо», — сказала я, пряча куклу в сумку. «О, новая работа». «Ну да», — сказала она. Стоящая на столе заготовка была еще не особо похожа на человека, скорее на болванчика, который художники используют для эскизов. «Меня попросил сделать бракиэль». «Для бракиэля он как-то слишком субтилен», — заметила я. «Это не он», — кивнула Дарья. «Это будет леди Н». «Дарья. Мне снился сон. С тех пор, как я обрела фичу, сон я видела впервые. После контактной фазы, как правило, засыпаешь без сновидений. Но после вчерашней нервотрепки мы заснули без контактной фазы. Фичам тоже надо было отдохнуть. Наверное, поэтому мне и приснился сон. Я видела симпатичную рыжую девушку. Она была в костюме проекта, но старше, чем мы. К тому же раньше я ее не видела, хотя память на лица у меня, сами понимаете, какая. Присмотревшись, я поняла, что ее костюм только напоминает мой. Он был более футуристичный, более обтекаемый, имел какой-то непонятный обвес. Кроме того, у девушки на лбу была татуировка, похожая на те, что нам делала Апистия, но намного меньше. По форме она напоминала эльфийский цветок. Да и сама база выглядела непривычно. Может быть, это были те самые нижние этажи, где когда-то побывал мой джин с призраком? Если бы не работающие голографические экраны, можно было подумать, что база давным-давно заброшена. Девушка, или скорее молодая женщина, миновала дверной проем и вышла к огромной 3D-карте. На карте, в окружении диаграмм и надписей, парила незнакомая мне планета. Скорее всего, она была искусственной. Уж больно правильные были очертания на ее поверхности. По поверхности планеты были рассыпаны звездочки. Часть из них сияла, другая переливалась тьмой. Девушка взяла пальцами одну из звездочек, и я заметила в темноте справа от нее какое-то шевеление. Зажав темный шарик пальцами, девушка, должно быть, открыла какой-то файл, и я увидела джина. Вернее, конечно, его 3D-образ. Под ним было написано «Объект джин». Имя до инициации — Магди Оль. Дело закрыто. Ниже были дата и время закрытия дела и какая-то еще информация. Но ни того, ни другого мне рассмотреть не удалось. Девушка выпустила звездочку, и файл свернулся. Она обернулась назад, став спиной к тому, что шевелилось во тьме. «Джейсон!» — позвала она кого-то. «Джейсон, иди сюда. Кажется, я нашла». Она говорила, а я, обмерев от ужаса, смотрела, как за ее спиной из темноты появляется высокая фигура в громоздком скафандре. За стеклом скафандра был мертвец. Но прежде чем проснуться с криком ужаса, я успела его узнать. И тут же забыла, стоило мне открыть глаза. Рядом со мной, обняв меня за плечи, лежал джин. Он проснулся. Может, его разбудил мой крик и встревоженно смотрел на меня. «Что случилось?» «Дурной сон», — сказал я. Джин, понимающе кивнул. «Бывает. Не бойся, это только сон». И тут я почувствовала свою фичу. Кажется, контакт с ней у меня улучшился. Эсмеральда стала присутствовать постоянно, а не появляться по вызову. «Говорят, что сон — это старая память», — сказала Эсмеральда. «Но кто знает, прошлое во сне или будущее?» «Я с официальным сообщением. Всех участников седьмой цепочки попросили прибыть в зал заседаний». «Зачем?» — спросила я, вставая. «Есть сведения, что вам сперва всыпят за самоуправство», — ответила Эсмеральда. «А потом наградят». «Откуда знаешь?» — спросила я. «От фичи Бракеэля», — ответила моя фича. «Выволочку нам устроили мягкую». Лорд прочитал небольшую лекцию о том, как из протеста и неповиновения вырастает инициатива и ответственность, после чего кратко очертил нам круг тех неприятностей, которые с нами могли бы произойти, и порекомендовал впредь ставить в известность о наших проделках хотя бы своего куратора. «Когда я говорил вам, что мы не станем вытаскивать вас из каждой ямы, в которую вы свалитесь по собственной глупости, я вовсе не имел в виду, что надо нас рассматривать как каких-то церберов на страже дисциплины и послушания», — сказал он. «Мы не станем ограничивать вас, но сумеем направить вашу энергию в нужном направлении, а иногда и подстраховать. Если у вас сложилось впечатление, что мы не ценим вас, не дорожим каждым участником проекта, забудьте его. Если бы это было так, мы не стали бы вас вытаскивать сюда и учить чему-то. На этом выволочка была закончена, и в зал вошли остальные участники проекта. Когда все заняли места, лорд рассказал о наших похождениях. Он также дал слово Августу, который поведал о том, как он попал в передрягу. По просьбе моего хорошего знакомого я занялся расследованием дела о массовой пропаже детей, начал Август. В процессе этого расследования, которое я вел в одиночку, потому что не считаю возможным ставить под угрозу чью-то жизнь, кроме своей, я понял, что открыл нечто большее. Я узнал о том, что особых детей, детей со сверхспособностями, а вот уже много лет истребляет какая-то могущественная организация, известная как Пламенный корпус. Расследование этого дела привело меня в Намибию, где, по сведениям одного из информаторов, находился тайный концлагерь корпуса. Сведения оказались ловушкой. На месте меня ждала засада. Так я попал в плен к боевикам Пламенного корпуса. Август рассказал, как его пытали, надеясь выведать у него координаты некой базы. Август этих координат не знал и, может, потому и остался жив. Его начали шантажировать дочерью, но в один прекрасный день его сильно избили, не объясняя причин. Сверив даты, Август понял, что избили его как раз после событий в Швейцарии. Мы разошлись, впечатленные этим рассказом. Все-таки документальный фильм, показанный в начале проекта, — это одно. А когда ты сталкиваешься с этим так, как столкнулись мы, это совсем другое. Только сейчас я начала понимать, как мы рисковали, ввязавшись в эту авантюру. Но даже понимая это, ни за что не отказалась бы, если бы мне вновь пришлось сделать такой же выбор. В тот день у нас был выходной, и по другой причине. Все кураторы куда-то улетели. Бракиэль тоже исчез. Ольга была с Августом, а мы были предоставлены сами себе. Но мы все еще не восстановились. Поэтому провели этот день, просто беззаботно общаясь. Как будто знали о том, что потом такая возможность выпадет не скоро. Хотя ничего мы, конечно, не знали. А если бы знали, наверное, сумели бы подготовиться.